что там на Сандалова подъехали, а что дверь не открываете? Алло, Анна, здравствуйте. Далее. Анна. Далее. Алло. А, ну могу услышать? Ты кто? Я что делал взыскание, у нее завтра очередной платеж, напомнить ей. И нахуй иди, блядь, со своим платежом, блядь. Ты неадекватный, что ли? Съебись нахуй, блядь. Звонай. Хорошо, я-то пойду. О, домой-то окей. Съебался, блядь. Придур какой-то. Шлюха. Хорошо, мы шлюху твою жирную тогда выловим, похлебалую вот эти. Нихуя ты заговорил. Посмотрим, как. Че ты сучара, блядь? Духа набрался, что ли, блядь? Выебу тебя, сука. Это ты духа набрался, я не пойму. Шваль покурил, крутой стал. Я шваль, спасибо никуда, ублюдок, я тебе это говорю. Я тебя нахую вертел, понял, блядь? Пизди, гандон. Что ты, блядь, сбрасываешь, блядь? Ты его что ли? Ты че ты с клятом, охуела, что ли? Да тебе на яйца наступили, ты запищал, нахуй. Повиси на линии, долбоёб, блядь. Ты живой еще? Да, тут присовываю тебе в очко, блядь. Но ты не чувствуешь просто, у тебя очко раздолбанное. Что там, у своего сфару покормить хлеба и там купить, чего? Ну ты ж не вывозишь, блядь. Мамашке своей купи хлеба и передай, что у нее сын шлюха телефон. Да ты, твоя шлюха, блядь, просто подружка. Не бомбите, блядь. Вы пьяны, вы даже не люди, блядь. Ты там не пищи, хули ты орешь, блядь. Вы животных, заебись, блядь, дурак, тебя сейчас там инсульт разобьет, нахуй. Меня животное. Тебя слушать, куска говна, ты не орешь, блядь. Нихуя тебя бомбить, блядь, шлюху, блядь. У тебя эти кирпичи из шкафа повалятся, блядь. Повалилась из очка у тебя там, кирпичи нахуй. Эй, валятся? Твоя шмара должница, на денег должна, и будет должна, и будет вас хуесосить. Завали нахуй, завали громче, блядь, долбоёб нахуй. Тебе пизда, дурак. Истеричка, блядь. Ну, иди смотри, давай. Давай, пиздой туда нахуй. Алло. Да. А что там на Сандалова подъехали, а что дверь не открываете? Куда подъехали? Ну, генерала Сандалова, а что дверь не открываете, там домофон звонят вам. Ты кто такой? Я кто такой? Да. Мне Ольга нужна, я же разговаривал с ней сегодня. Ничего, блядь, ну поднимайся сейчас, что пизды дадим. Хуби плюс, блядь, дверь откройте, я тебе скажу. Поднимайся, блядь, я тебе пизды вставим, нахуй. Шлюху позови к эту к телефону, блядь. Ты про кого? Про свою мамашу, блядь, ну она сейчас занята немного. Позвони эту потаскуху к телефону, да? Позвони, дверь откройте. Какую, блядь, потаскуху? Ты что там, перепутал, что ли, блядь, чурка ебаная. Мы потаскуха сегодня договаривались. Потаскуха тебя родила через очко, блядь, и уронила. Я тебя постой в поле нахуй, понял, блядь, петух, блядь. Сюда подъезд. Ты не пиздоболь нахуй, где ты нахуй, тварь, блядь. Где ты, шлюха немытая, блядь, где ты, тварь, блядь. Чё ты пиздишь нахуй, возле подъезда нахуй. Хуй будешь вкручивать другим, понял нахуй, чёрт ты опущенный нахуй, блядь. Чёрт охуевший нахуй. Я тебя выебу, тварь, блядь. Готовь твоё очко, смазывай растительным маслом нахуй, блядь. Поднимайся, нахуй! Поднимайся, шлюха грязная, блядь! Открой дверь! Поднимайся, тварь, блядь! Звони, нахуй! Где ты звонишь, сука? Где звонишь, блядь? Выйди сюда к подъезду! Звони, нахуй! Домофон ты с тобой, блядь! Звони в домофон, тварь, блядь! Сюда, говна ты кусок! Ты чё, шлюха, охуешь? Ах ты пиздобой, блядь! Ах ты чурка, ёбаная, нахуй! Тюрбана поцаны, нахуй, блядь! Пихарюга твой батя, который, блядь, не кончил на стену, нахуй! Лучше он кончил твою мамашу на лицо, блядь! Не неси всякую, блядь! Хуесов, блядь, петушара, нахуй! Хуй блёд, блядь! Поднимайся, нахуй, хули, блядь. Откройте дверь, слышь, нахуй, звонят черти, блядь. Слышь, нахуй, тварь, блядь. Кому ты звонишь там, нахуй? Откройте, возле подъезда стоит, звонит вам дверь. Где тут домофон? Где домофон звонит, пиздобол, блядь? Где звонит, нахуй? Гандон звонит вам, домофон. Ты что, нахуй, блядь? Ты меня наебываешь, Гандон. Ах ты шлюха немытая, нахуй. Ах ты шлюха, нахуй. Нету, хуеплёт. Вот подъехали, пидор, блядь. Куда ты подъехал, хуесос ты, блядь? Долбоёб, кирпич. И ты нахуй других пукал, понял, нахуй, блядь. Генерала, блядь, адмирала, нахуй. Открой домофон, хуеплёт. Давай стучи, ёбаный. Не рот, блядь, стучи свет, тварь, блядь. Коли ты извинишь, нахуй. Чё ты извинишь, тварь, нахуй. Стучись, блядь. Сейчас тебя будут ебать, нахуй, всем районам, блядь. Сейчас тебя чисто, блядь, бомжам на растерзание кинем, нахуй. И жопу твою, блядь, будут просто разъёбывать, блядь. Будешь как, нахуй, розочка ходить, нахуй. Понял, флабочком сверкать, нахуй, как шимпанзе, блядь, ротовик жопая, понял, нахуй, обезьяна ты, ёбаная, блядь. Крыса однозубая, сука, нахуй, поднимайся, блядь. Поднимайся, хуесос, блядь, поднимайся, я тебе еще раз говорю, ты тупой, нахуй. Ты нихуя не воспринимаешь, да, нахуй, пиздобол, приехали они. Максимум, что ты можешь, это насрать под дверью, понял, нахуй. Ты только можешь насрать по дверью, блядь, и все, нахуй. Шлюха твоя мамаша, которая тебя через очко отбила, блядь. Нет, нахуй, тебя везде ебать будут, понял, нахуй. Черт, ебаный, нахуй. Ебаться, нахуй, блядь. Ебаться, нахуй, черт, блядь. В натуре Бэтмен, блядь. Откуда ты узнал, что я Бэтмен, блядь? Да ты сучка, нахуй. Стучись, нахуй. Ну, стучись, блядь. Чё, блядь? Ах ты цикун, блядь. Мамкин цикун, блядь. Иди свою мамашу набери, скажи, блядь. Помимо того, что ты, блядь, телефонный пиздобол, блядь. Скажи, что ты еще и сыкливая шлюха, блядь. Вам двери ломали. Да нахуй я, ты народ.